вот медведи хорошо одеты по-зимнему», — говорил он. «Снять бы с какого-нибудь мишки шубу, да на себя ее приспособить тепло». «Ишь ты какой!» — смеясь, подразнивал Наб. «Так тебе и отдаст мишка добровольно свою шубу. Он не из добреньких». «Не даст, так сами возьмем, Наб. Придется ему отдать, придется», — непререкаемым тоном возразил Пенкроф. Но медведей не водилось на острове, по крайней мере, они ни разу не показывались. Все же Герберт, Пенкроф и журналист принялись ставить западни на плато Кругозора и на опушке леса. Пенкроф считал, что любая добыча придется кстати. И обновят ли западни грызуны или хищники, они будут приняты в гранитном дворце с почетом. Кстати сказать, западни были устроены очень просто. Вырытая яма сверху была прикрыта ветками и травой, а на дне приманка, привлекавшая зверей сильным запахом. Вот и все. Ямы рыли не как попало, а там, где встречались многочисленные следы, указывающие, что четвероногие часто посещают эти места. Охотники ежедневно ходили осматривать свои западни, и в первый же день нашли там трех представителей той самой породы лисиц, которые им уже встречались на правом берегу реки Благодарения. «Да что ж это такое? От лис проходу нет в здешних краях?» — возмущался Пенкроф, вытащив из ямы третью лису, имевшую весьма озадаченный вид. «А звери-то совсем никудышние». «Но не скажи», — заметил Гедеон Спилет, — «и лисицы пригодятся». «На что они нам? Пойдут на приманку для западней?» Журналист был прав. Тушки убитых лис положили в ямы в качестве приманки. Моряк наделал также силков из волокон гибиска, и от них было больше толку, чем от вырытых ям. Редкий день не попадали в силки обитатели крольчатника. Неизменно к столу подавалось жаркое из кролика. Но Наб умел разнообразить соусы, и его сотрапезникам не приходилось жаловаться. В середине августа раза два-три из ям вытаскивали не лисиц, а животных более полезных. Туда попало несколько пекари, какие уже встречались на севере острова. Пенкроф не стал спрашивать, съедобны ли они. Это сразу было видно по их сходству с домашними свиньями, которых разводят в Америке и в Европе. «Только ты поосторожнее, Пенкроф», — предупредил Герберт. «Это ведь не домашняя свинья». «Полно, голубчик», — ответил Пенкроф и, наклонившись над ямой, вытащил оттуда добычу за маленький закрученный шнурочек, служивший хвостом этому представителю семейства парнокопытных. «Позвольте уж мне думать, что это настоящие свиньи». «А зачем тебе так думать?» «Приятно. Ты так любишь свиней?» «Свинину люблю, особенно свиные ножки. Будь у свиней не четыре, а восемь ног, и еще больше любил бы их». Пойманные животные принадлежали к одному из четырех видов пекари, а именно к виду таясу, представители которого отличаются темным цветом шкуры и не имеют торчащих длинных клыков, какими вооружены их сородичи. Пекари обычно живут небольшими стадами, и, вероятно, их водилось много в лесистой части острова. Как и обыкновенные свиньи, они съедобны с головы до ног. Пенкроф больше ничего от них и не требовал. В середине августа вдруг произошла резкая перемена погоды. Подул северо-западный ветер, мороз уменьшился на несколько градусов, и водяные испарения, скопившиеся в воздухе, выпали в виде снега. Весь остров покрылся белой пеленой и предстал перед своими обитателями в новом облике. Снег шел густыми хлопьями несколько дней. Толщина его покрова быстро достигла 2 футов. Ветер все крепчал, вскоре перешел в бурю, и с высоты гранитного дворца слышно было, как море ревет и бьется о скалы. На иных поворотах берега носились вихри, и, поднимая высокие столбы снега, кружили их с бешеной силой, словно водяные смерчи, которые мчатся, покачиваясь в нижней своей воронке, те самые гибельные смерчи, в которые суда стреляют из пушек.